Глава 28. «Как Эрера?» — поинтересовалась Лина. Хранители появились в центре главного зала. Ра, Нелвис, Отис, Артур и Эндра ждали их с тревогой на лицах. «Слава богу, все хорошо», — произнес Эндра, поочередно оглядывая каждого. «А Эрера?» — повторила Лина. «Она в порядке. Артуру удалось ее выходить», — ответил Ран. «Нужно позаботиться о Райне и Лине. Им тоже досталось», — произнес Сильвин. Без лишних слов Артур поспешил к молодым людям, осторожно снявшим кожаный нагрудник. Из их огромных открытых ран обильно сочилась кровь. Пока лекарь ухаживал за ранеными, Клэр заставила Вардака опуститься на стул, связала ему запястье, вставила кляп в рот, чтобы он молчал. «А Каролина?» — спросила Леона. «Она пока в состоянии шока», — озабоченно ответил Отис. Лица присутствующих вытянулись, особенно у Рана. Он знал о том, что Лина вступила в схватку с жестокими мюланами, и учитель почти поверил в то, что дорогой ему человек мог погибнуть. «Нам следовало убить его!» — прорычал Райан. Его взгляд продолжал удерживать внимание Вардека. Два противника вступили в ментальную схватку, которую могли воспринимать только их дары. «Нет, Райан!» Лина попросила иллюзиониста не делать этого. Тот хрустнул суставами пальцев, сжал зубы, демонстрируя полное непонимание ее поступка. Он жаждал крови, и чтобы унять свое нетерпение, вытащил из кармана зажигалку Зиппа и защелкал ею. Девушка не обратила внимания на его поведение и подошла к пленнику. Она вытащила кляп, все так же не выходя из его сознания. «Где камни?» «Если ты устояла, неужели думаешь, что я не смогу?» «Повторяю свой вопрос. Где камни?» Лина почти ликовала. Она говорила тем же лишенным эмоций тоном, каким Крис допрашивал ее в заточении. «Насколько сильны твои метры?» «Ты все равно ничего не сможешь сделать. Никто из вас не сможет. Их могущество не имеет предела». Лина надавила на его сознание, как наковальня, постепенно увеличивая нажим на самые чувствительные участки мозга. Лицо Вардака покраснело, на лбу выступили бисеринки пота. «Каким образом Крис смог удержать мой камень голыми руками?» У Лины было столько вопросов, что девушка сомневалась, сможет ли прочесть все ответы в сознании Вардака. В плену Лина поразилась тому, что Крис смог сорвать ее медальон безо всяких мер предосторожности. Как раз в тот момент, когда она собиралась прорваться сквозь барьеры скрытых мыслей Вардака, он открыл рот. Его ответ поверг ее в ужас. «Потому что он брат Хранителя!» Собравшиеся ахнули. «Это невозможно! Хранителей только четверо!» выкрикнул Эндра, доставая клинок, чтобы приставить его к шее Вардака. «Убей его, Лина! Он скажет все, что угодно, чтобы затуманить наш разум», — бросил Ран. «Нет! Я хочу знать!» «Ты никогда не сможешь прочитать то, что у меня в голове. Мы тренировались со времен нашего объединения вокруг магов, чтобы дать отпор тем, кто посягнет на наши самые сокровенные мысли». «Однако я могу заставить тебя страдать! «И стереть все!» — резко бросила телепат. «То есть то, что ты сделала с Крисом? Жаль. А он мог бы рассказать тебе о твоих родителях». Лина застыла, не в силах понять слова Вардака, лицо которого исказилось в дьявольском исступленном хохоте. «Почему?» — взвыла она, хватая его за горло и отталкивая меч Эндра, прочерчивающий кровавую борозду на шее Мюлана. «Потому что он — твой брат. Сводный, если быть точнее. Оглушенная Лина ослабила давление на сознание противника. Эта секунда невнимательности позволила Вардуку высвободить свою силу и сбить с ног Леону. Рана на ее животе вновь открылась. Сильвин метнул свой меч в Мюлана. Он попал в тело мужчины и застрял в древесине стула. Вардок умер сразу. Последняя ухмылка еще не успела сойти с его губ. «Мне жаль, Леона!» — покраснела Лина, когда Артур наклонился над раненой девушкой. Сильвин облегченно вздохнул. «Ты в порядке?» — осторожно спросил Райан Лину. Телепат пребывала в шоке. Теперь все встало на свои места. Выбор Криса пал на нее не случайно, как он хвастался. Он выбрал ее, прекрасно зная, что девушка его сестра. Лина вспомнила свой временной прыжок, услышала слова своих родителей, они говорили о предателе, выступившем против них. Возможно, все было взаимосвязано. Возможно, ее отец или мать знали кого-то до того, как сошлись. Возможно, Крис получил доступ во дворец, потому что был королевским сыном. Ее голова закружилась. В большой зал ввалилась огромная толпа студентов. Они сгрудились на приличном расстоянии от хранителей и пригвожденного к деревянному стулу Мюлана.